Глава 11. Вернувшись домой, я первым делом сняла браслет и спрятала его в шкатулку. Не хотела на него смотреть, он вызывал во мне противоречивые эмоции. Правда, и без украшений на руке я все равно ходила подавленной. Не могла сосредоточиться на уроках, собрать мысли в кучу, прийти к какому-то решению. Это и мама заметила, когда вечером я без энтузиазма ковыряла вилкой в любимом витаминном салате. «Что с тобой, Надя?» — участливо спросила она. «Скажем так, я почувствовала себя воровкой», — призналась. «С мамой у нас были довольно дружеские отношения. Я могла рассказать ей о чем-то таком, не боясь осуждения. Если ты про мой любимый пудинг, который пропал с утра, то ничего страшного. Если бы все было так легко, как с пудингом...» Выпитив губу, как маленький ребенок, я отодвинула тарелку. «Помнишь мой браслет?» «Конечно. Ты потеряла его?» «Лучше бы потеряла». Стоило заговорить про браслет, как перед глазами вспыхнул образ Ильи. Волосы цвета листьев клёна, широкие плечи и теплые руки. Чёрт, я начала романтизировать образ Измайлова. Дожили. «Что случилось, милая?» И я честно во всем созналась, утаив разве что непонятные чувства, которые испытывала к этому парню. Они граничили с ненавистью и симпатией одновременно. Настоящая гремучая смесь. Мама слушала молча, не задавала вопросов, словно давала мне возможность высказаться и услышать свой собственный голос со стороны. «Я ужасный человек». Взглянув на нее, я шумно вздохнула. «Конечно, нет. И если этот мальчик помогал тебе искренне, то он не расстроится. В конце концов, это он что-то связал с браслетом, а не ты. Расскажи ему правду. Уверена, он поймет. «Не уверена. Он немного... придурок». Я усмехнулась, вспоминая разные слухи про Измайлова и его дурацкие шутки. «Придурок? Прямо слова влюбленной девочки», — подметила мама. Щеки мои тут же налились краской, и чтобы не выдать себя окончательно, я схватила стакан с водой, осушив его за раз. Не была я влюблена в него. Нет. Да с чего бы? Мы не общались, мы не общаемся. Нас ничего не связывает. Это бред, полный бред. Выключите это дурацкое ток-шоу в моем сердце. «Надюша?» Мама поднялась из-за стола и подошла к холодильнику. Достала оттуда мороженое, поставила передо мной. «Съешь мороженое, а потом расскажи своему другу правду. И все будет хорошо». Я ничего не ответила, но мороженое забрала и ушла с ним в комнату. На следующий день на углу школы меня встретил Измайлов. Он стоял, привалившись спиной к дереву, держа в одной руке мотоциклетный шлем, а в другой — картонный стаканчик с этикеткой местной кофейни. Заприметив меня, Илья шагнул в мою сторону и широко улыбнулся. Я снова почувствовала себя нехорошо. Тахикардия, щеки, на которых можно жарить яичницу. Вот же чистого рода безумие. Однозначно на выходных запишусь к терапевту. Наверное. Блин, но это же такая глупость, правда? «Привет, староста. Смотрю, ты сегодня не в духе». Ретроградный Меркурий постарался. Буркнула я, заметив, что Илья пристроился рядом, и теперь мы вместе шли к школьным воротам. У нас и так непонятные слухи разлетелись, а после того, как появимся в школе, процент нелюбви к моей персоне опять возрастет. «Тогда тебе срочно нужно повысить уровень глюкозы». Измайлов вытащил из кармана шоколадный батончик со злаками и протянул мне. Я не особо любила молочный шоколад, но именно эти батончики обожала. И как он вечно попадал в мои вкусовые предпочтения. «Снова догадался, что все отличницы любят батончики со злаками?» — спросила я, взяв шоколад. «Ну, типа того». «Какой ты догадливый». «Я просто вечерами в битве экстрасенсов подрабатываю, они поделились рецептом угадаек». Улыбнулся Измайлов. Мы шли медленно, словно никуда не торопились, а просто гуляли. Как настоящая парочка. И от осознания этого мои щеки снова покрылись глупостью. Ой, румянцем. Хотя в случае с Ильей это одно и то же. А если серьезно? Откусив батончик, я посмотрела на Измайлова. Из-за разницы в росте на фоне него я казалась малявкой. Дюймовочка и медведь. Интересно, как мы со стороны смотрелись? Стоп, пора завязывать с подобными размышлениями. «А если серьезно, я просто сам его люблю и утром покупаю на случай, если не получится пообедать». Я остановилась, сжав батончик в руке. «Так ты отдал мне свой будущий обед? Только не говори, что растаяла и хочешь меня поцеловать. Илья повернулся ко мне и наклонился так близко, что аромат его парфюма закрутился вихрем в воздухе. Я неловко поправила шапку, которая, как мне показалось, съехала на бок, и заодно постаралась отвлечь свои мысли. Сердце в этот миг билось так быстро, словно игрушка, которую завели и ждут волшебства. «Если я этого захочу, заставь меня пересмотреть все части «Сумерек» и сделай это вместе со мной, чтобы окончательно протрезветь». «Чёрт!» — усмехнулся Илья. «Откуда столько жестокости к парням, староста? Ты меня удивляешь!» «Всегда рада стараться». Я сделала глубокий вдох и поспешила обойти Измайлова. От него исходили флюиды, на которые я, как глупая рыбка, практически попалась. Ускорив шаг, я на полной скорости неслась к школьным воротам. Затормозила только, когда заметила мальчишек из 9-го, которые планировали устроить очередную снежную засаду. Интуитивно я замедлилась, ожидая, что снежок вот-вот прилетит мне в голову. Наверное, это из-за стычки с Кабановым такая реакция. «Идем». Измайлов неожиданно положил руку мне на плечо и подтолкнул вперед. «Теперь тебя никто не посмеет тронуть. Я не позволю». И его слова, с одной стороны, заставляли звезды в моем сердце загораться ярче, с другой же усиливали чувство вины. Не мне предназначалась защита хулигана, его улыбка и шоколадный батончик. Когда Илья узнает правду, уверена, он возненавидит меня. Или я возненавижу себя сама, потому что буду страдать только от одной мысли. Между нами закончилось то, чего никогда и не было. До гардероба мы дошли вместе. Илья помог мне снять куртку и вообще вел себя очень обходительно. Много болтал, шутил, а еще делился наработками будущей песни. На нас смотрели все ребята как в коридоре на первом этаже, так и на нашем, словно видели неопознанный объект. Пожалуй, рядом с этим парнем я так и выглядела. Все уроки мы тоже просидели вместе. И, к моему стыду, Измайлов несколько раз исправлял мои ответы по алгебре и геометрии. В конце концов, не выдержав, я спросила у него в лоб. «Если ты так отлично знаешь предмет, почему сдаешь пустые листы?» «Назло матери», — вдруг признался шепотом Илья. Он крутил ручку между пальцев, задумчиво переворачивая страницы учебника. Хорошо еще математичка была занята, ругалась с кем-то из наших, кто в очередной раз срывал урок. «И как?» Пораженная, я не сразу сообразила, что ответить. «Работает метод?» «Честно, не очень». Пожал он плечами. «Она как пропадала сутками на работе или у своего бойфренда, так и пропадает. Только ругаться стала чаще. Так себе схема, не юзай». «Не буду». Я сжала ручку, сосредоточившись на цифре 7, которую не дописала. И, не поднимая головы, сказала. «Если в следующий раз ты заболеешь, позвони мне. В конце концов, я неплохо разбираюсь с аптечкой». Каштановая кудряшка упала мне на лицо. И Илья, заправив ее мне за ухо, прошептал томным и каким-то больно загадочным голосом. «Обязательно, Надя».